Эпилог. Прошло 3 месяца с момента празднования Дня преклонения. Альбина обзавелась 2 милыми, толстощекими мальчишками-близнецами и нянькой в лице Виолы в придачу в тот же день, когда я стала богиней 2-го ранга. Полубогиней, если быть точнее. У одного мальчика головка была светленькой, и Альбина дала ему имя Дейрем. 2-го назвали Айрем. И вообще все сразу, не сговариваясь, стали обращаться к ним Дей и Ай. Виолка буквально не отходила от детей, постоянно мило с ними угукала, помогала с кормлением, купанием и прочими младенческими нуждами новоиспеченной маме. А мальчики были просто счастливы и отвечали своей няне всеми возможными способами. Когда срыгнут на новенькую блузочку, а когда и описывают от радости. В общем, полный набор любви. Я тоже не отставала от бывшей соперницы. В конце концов, кто из нас тетя? Вот то-то же. Близнецы, обласканные женским вниманием, стали достопримечательностью кафе-кондитерской Бонвари на ближайшие несколько лет. Уж очень обаятельные получились крошки. Посетительницы то и дело забегали в лавку, одаривая малышей своей божественной магией. Бабушка Виолы, госпожа Эдельвейс, преподнесла особое мыло, после которого маленькие ручонки еще долго оставались чистыми. Чудеса, да и только. А богиня роз Лиарне, невероятно красивая женщина, принесла в кафе 2 десятка букетов, источающих тонкий аромат. Сказала, что так малыши будут менее капризными. Альбина отнеслась к подарку с сомнением, но приняла его и украсила букетами зал на нижнем этаже. Отцы же ходили гордыми индюками, но впахивались наравне с девушками. Альбина немного похудела от материнства, и не могу сказать, что ей это не шло. Дэром стал работать еще упорнее, лелея мечту о постройке особняка уже для 2 отпрысков. Артем не спускал глаз с жены и во всем ее поддерживал. У нас с близнецами Ротер тоже все складывалось удачно. Недавно Руан пришел ко мне и рассказал о начале строительства фабрики. Да, да, спрос на конфеты по всему Парласу был так велик, что автоматизация производства точно пошла бы нам на пользу. Конечно, там не обойдется и без моей магии. Однажды вечером я застала Терри за любопытным занятием. Потеряв любимого, прокралась на винодельню и что я увидела? Он сидел и расшивал очередную безумную шляпу не менее безумными пуговицами. А мне и мысли в голову не приходило, чем занимается бог алкоголя в свободное время. Леон признался, что тройной перстень сделал сам. Подсмотрел за мной и понял, что богу вовсе не обязательно связывать все существование со своими способностями. Собирательство камней перешло на новый уровень. Мы планируем свадьбу. Не пышную, скромную домашнюю церемонию. Госпожа Румия и господин Виар безмерно рады. Свекровь отвела мне участок под какао, где я экспериментирую с различными местными подвидами. Хочу добиться разных вкусовых свойств и качества. Крендель с пироженкой продолжают бегать на свидание. Ванилька призналась, что видела свой портрет в его маленькой комнате, выделенной Альбиной в особняке семейства Тильтар. Ну что ж, хорошо, что труды мои не пропали даром. Недавно меня навестил Анаил. С грустной улыбкой сообщил, что мне доступны те же привилегии, что и сестре. Раз в полгода моя семья сможет посещать Парлас. Полина, а ты не знаешь, каков срок действия у твоих пожеланий? Немного замявшись, на пороге полюбопытствовал Синх, показав свои синие бездонные очи. Понятия не имею, пожала плечами. Жаль. Он набросил капюшон на голову и вышел. Появление надсмотрщика сбило меня с толку. Где-то там на земле у нас есть сестра, а здесь на Парласе есть множество богов, в поиске своей истинной половинки. А что если... Да ну, отмахнулась от глупой мысли. Знала бы я тогда, к чему приведет моя конфетка. Скормила бы ее Синхом снова.